Глава 35. Удар двух кулаков, предназначавшийся нам, пришелся по земле. Не видь я перед собой тролля, подумала бы, что началось землетрясение. Его руки, как и все тело, были темно-серыми, прорезанными ярко-красными и рыжими бороздами, напоминающими раскаленную лаву. Исходящий от тролля жар обжигал легкие с каждым вдохом. Невыносимая вонь забивалась в ноздри. Каждая новая атака грозилась превратить в распластавшуюся на арене лепешку. Вооружившись мечом, я с размаху всадила его прямо в одну из борозд, но тут же ощутила, как он начинает плавиться. Мой меч плавится! А Верзили хоть бы что! Между тем Олдер, в прыжке оказавшийся у огромной скалящейся морды, обрушил на толстую шею сразу два клинка. Раздался пробравший до сведения зубов скрежет, и мечи отскочили, а тролль снова даже не поморщился. Приземлившись на одно колено, Олдер быстро сменил оружие и вновь ринулся в бой, предварительно перехватив мой взгляд. Очень многое я прочитала в его глазах, и главный призыв был — нужно действовать вместе. Кивнув скорее мысленно, нежели физически, я тоже перевооружилась, обзаведясь двумя широкими клинками, какие приобрела одними из последних, и, следуя за Олдером, вновь сорвалась с места. На несколько мгновений мы будто зависли в воздухе. Рядом зверствовал подземный тролль, чье свирепое рычание сотрясало воздух, но я смотрела почему-то не на него, а на летящего вместе со мной мага. Последние лучи, уже почти скрывшегося за горизонтом солнца, переливались на его доспехах живым золотом, покрывали сияющим ореолом темные волосы и блеском отражались в карих глазах. Я ощущала, как от ветра за моей спиной развиваются собранные в хвост волосы и легкий подол платья, как буквально физически касается направленный на меня взгляд, сквозь который просвечивает то же, что в этот момент испытываю я сама. Раз. И волшебство резко рассеивается, возвращая меня в реальность, в самый разгар боя, швыряет прямо к замахнувшемуся огромной ручищей троллю. Я ошалела, с безрассудным задором улыбнулась. Ну что, малыш, поиграем? Как только мы приблизились к нему на расстояние удара, тролль стал стремительно меняться. Напрягся, напитываясь невесть откуда взявшейся силой, каждый мускул. Обнажились желтые острые зубы. Вздулись раскаленные борозды, расползаясь по серой коже с немыслимой скоростью. Всего несколько секунд после нашей с Олдером синхронной атаки, и перед нами стоит самый настоящий огненный монстр. До края взбешенный монстр, потому как атака возымела какой-никакой результат и сумела пробиться сквозь его устойчивость к боли. Нас тут же отшвырнуло назад, а в следующий миг в руках тролля появилась огненная, раздвоенная на конце плеть. Хлесткий удар прошелся в миллиметре от моей ноги, не зацепив лишь чудом, и я отпрыгнула в сторону. Решив применять его же оружие, призвала лассо, максимально его усилила, добавила собственный огонь и направила на противника. Олдер в это время также призвал плеть, только отзывать меч не стал. И теперь в его руках было и то, и другое. Очередной слаженный удар пришелся троллю прямо в голову, но единственное, к чему привел, еще больше его разозлил. Про себя я отметила, что даже Олдер не знает точно, куда нужно бить, и сейчас, так же, как и я, действует интуитивно. «Пятка!» Неожиданно пронеслось в мыслях, сопровождаемое отчетливой картинкой слова. «Пятка?» Вслух переспросила я, на короткий миг замерев. Машинально повинуясь зову интуиции, посмотрела сквозь разгоревшееся пламя и серый дым в сторону ложи, где восседала императорская семья, и встретилась с надменными, но вместе с тем внимательными желтыми глазами. На меня пялилась котлетка. В смысле, Морис, его белоснежное пушистое величество — восседающая на коленях императрицы. Не позволяя себе задерживаться на мысли о том, что собираюсь следовать совету какого-то кошака, не пойми с чего решившего мне помочь, я уклонилась от плети, подбежала к Олдеру и бросила ему то самое слово. Что характерно, переспрашивать меня ни о чем не стали и спокойно приняли информацию как неоспоримый факт. А далее пришло время стремительных действий. По одному только отрывистому жесту и взгляду Олдера я поняла, что он имеет в виду. И отбежала на необходимое расстояние, пока он занялся троллем в одиночку. Не отпуская двух клинков, он призвал еще 10, сияющих, отражающих свет, невероятно похожих на моих братиков, только гораздо больших размеров. От такого зрелища было невозможно оторвать глаз. Маг, повелевающий холодной сталью, снова напоминал мне древнее, прекрасное и одновременно ужасающее божество. Эти развивающиеся волосы, доспехи, горящий взор. По коже пробежала дрожь, вызванная тем, что я видела. Тем, что всего один одаренный магией человек выступал против подземного огненного тролля и медленно, но неотвратимо одерживал верх. Мечи замелькали вокруг тролля с невероятной скоростью. Тот попытался от них отмахнуться, и острые лезвия впились в его полыхающее жаром тело. Тролль взревел, взмахнул плетью, со свистом прорезая воздух, и в тот же миг Олдер уже летел на него, держа белоснежный, словно сотканный из света клинок. Казалось, не минуло и секунды перед тем, как тролль оказался лежащим на земле, отставив кверху толстый живот. Я тут же бросилась вперед, на бегу призвала самый большой метательный нож и запустила его прямо в серую, покрытую копотью, левую пятку. А затем для перестраховки отправила другой нож в правую, после чего заслонила лицо, защищаясь от последовавшего рева и от потока горящих искр. Когда после внезапно наступившей тишины вдруг грянули фанфары, когда с арены, благодаря молниеносной бытовой магии, исчезли все последствия боев, когда яркий свет разогнал дым и оказалось, что небо над ареной уже ночное, я едва ли могла в это поверить. Поверить в то, что финал, грандиозный, невероятно сложный и долгий финал, остался позади. Что я пережила его, дошла до конца, выстояла против 101 магического смертоносного существа. Пока осознать все это не получалось. И теперь, когда все неожиданно закончилось, я словно оказалась в вакууме. Наверное, сработала защитная реакция многострадальных организмов и психики, и они просто закрылись, не пропуская ни звуков, ни ярких картинок. Меня накрыли слабость и запоздалая боль в соднящем, испещренном ссадинами теле. Кажется, серьезная рана была только на правом предплечье, а остальное так, мелкие царапины. Ведущий объявил паузу, во время которой нас с Олдером увели в зал ожидания игрового комплекса, где мы очутились в окружении толпы лекарей. Среди них я заметила и Орелия, личного лекаря императрицы, который вскоре дал мне сильнодействующий восстанавливающий эликсир. Кажется, в это время на арене с премьерой песни выступала Айша Го, скрашивающая ожидание результатов финала. Зрители буквально лютовали, исхитряясь перекрикивать даже громыхающую музыку и мощный вокал, а мне в эти моменты ужасно хотелось к ним присоединиться. Результаты услышать хотелось, а не какую-то там песню. «Никогда не сомневался, что ты справишься», — ухмыльнулся вернувшийся на мое плечо рогатый дезертир. «Хвала небесам, обошлось», — облегченно выдохнул дезертир номер 2, поправив съехавший на бок нимбик. Оттеснив лекалей, Олдер присел передо мной и, обеспокоенно всмотревшись мне в лицо, спросил. «Ты как? В порядке? Что-нибудь болит?» «У тебя кровь», — вместо ответа заметила я, коснувшись его рассеченной брови. Усмехнувшись, добавила. «И вонь идет жуткая». Понюхав собственные волосы, тут же закашлялась. В том, что касалось мерзкого запаха, я Олдеру не уступала. Буквально насквозь провоняла копотью и идущим от подземного тролля смрадом. Только предложение быстро принять душ и переодеться примирило меня с мыслью об отсрочке выглашения результатов. На сей раз Чука появился не один, а в компании ассистентов, которые подхватили меня под белые рученьки, провели в комнату и буквально засунули под горячие водяные струи. Затем общими усилиями быстро накрасили, переодели, высушили и наспех собрали в прическу волосы. Повздыхали над царапинами, которые не смог вылечить эликсир, спрятали под браслетами сделанные лекарями повязки и наложенные пластыри, после чего отвели обратно в зал. Все эти манипуляции заняли от силы полчаса, за которые вместо того, чтобы прийти в себя, я перенервничала еще больше. «Детка, расслабься! Уже все хорошо!» — успокаивал меня Чука. «Ты была неподражаема, настоящая героиня!» Я была взбудоражена настолько, что даже не обратила внимания на его искреннее восхищение. «Расслаблюсь, когда огласят результат. Или с горя утоплюсь. Зависит от того, каким он будет». Вообще-то я врала. Откровенно говоря, при сложившихся обстоятельствах проигрыш бы меня, конечно, расстроил, но не до такой степени, чтобы начать убиваться. Я знала, что сделала все возможное, использовала все свои силы, прыгнула выше головы и совершила фактически невозможное. Да покажите мне мага, который повторит наш с Олдером сегодняшний подвиг. Уверена, если во всей империи хотя бы с десяток таких сыщется, уже много. На арену мы вновь выходили с разных сторон. Ведущие тоже успели переодеться и теперь блистали в буквальном смысле, бросая на сцену тысячи бликов своими усыпанными блестками нарядами. Предусмотрительность Чуки и его любовь к мелочам я снова отметила лишь мельком. Сейчас на мне было обтягивающее, отливающее золотом платье. Вроде бы серьги на меня тоже нацепили золотые, и даже пара заколок в распущенных волосах была изготовлена из драгоценного металла. Позволив нам с Олдером вдоволь искупаться в безудержных овациях, ведущий призвал всех к тишине, и музыка смолкла. Вступительная речь, подготавливающая всех к торжественному моменту, по ощущениям длилась целую вечность. Я с трудом держала себя в руках, стоя прямо и не шелохнувшись, хотя так и подмывало оборвать пустозвона на полуслове и потребовать огласить чёртовы результаты. Час, когда в историю игр впишется новое имя победителя, уже близок, — понизив голос, произнес ведущий. «Вы готовы?» «Давно сожри тебя, Гартах!» «Должен отметить, что для нашего уважаемого жюри принятие решения было как никогда сложным. По правилам игр, в момент финала все набранные ранее баллы аннулируются, и победитель определяется исключительно по итогам последнего боя. Однако оба финалиста проявили себя настолько ярко, что определить лучшего из них практически невозможно. Вы со мной согласны?» Если судить по громкости аплодисментов, топота и криков, многочисленная публика согласилась безоговорочно. «Тем не менее, решение принять нужно». Вскрыв конверт, который все это время держал в руках, ведущий пробежался взглядом по написанному, сделал недолгую паузу, а после вместо оглашения результатов передал слово уважаемому председателю жюри. Высокий тощий старичок поднялся с места, огладил длинную бороду и, обращаясь к замершему в ожидании народу, провозгласил. «Из финального боя живыми и здравствующими вышли оба претендента на победу. Из 100 магических тварей каждым из них было убито по 50, то есть половина. Кроме того, в сложнейшей борьбе с подземным огненным троллем оба финалиста также показали себя достойно и повергли его, объединив усилия. Посему, посовещавшись и обратившись к кодексу игр, мы пришли к выводу». Он замолчал, обводя взглядом трибуны. Я напряглась до предела, чувствуя себя натянутой гитарной струной, которую только тронь, зазвенит. «Что справедливым будет признать победителями обоих финалистов?» — закончил председатель. Таким образом, вот они, победители 400-х магических игр. Олдер Дир и Фелиция Саагар. Каким чудом я устояла на ногах и не осела на землю, не знаю. Меня точно ударило молнией, и перед глазами все поплыло. На трибунах творилось какое-то безумство. Разворачивались и трепетали на ветру нарисованные фанатами плакаты. Поднимались знаки игр. Выкрикивались поздравления. Звучал радостный, полный восторженного одобрения смех. «Но это еще не все!» Вскинув руку и призывая к тишине, продолжил председатель. «Поскольку победителей двое, чего за всю историю игр еще не случалось, призы необходимо разделить между ними. Олдер Дир, с учетом ранее набранных баллов и личных заслуг перед Империей, получает право занять место главы магической гильдии Салзорья и 1 000 000 лир. Фелиция Саагар, в свою очередь, также получает оставшуюся половину денежного выигрыша, а вдобавок, с безоговорочного согласия своего отца Драгора Саагара, отмену ранее наложенных на нее обязательств, касающихся замужества. Иными словами, наша победительница получает полную и безусловную свободу. «Свободу!» — беззвучно прошептала я, смотря на выпущенных, взлетающих под магический купол белых голубей. Зазвучала радостная, подчеркивающая торжественность момента музыка. Посыпались, взорвавшись, конфетти. Расцвели огненные и ледяные цветы, услав арену сияющим ковром, по которому нам с Олдером, как победителям, предстояло пройти. Я и пошла, с трудом заставляя одеревеневшие ноги слушаться. Наверное, если бы не взяла Олдера под руку, не смогла бы ступить и шагу. Но в то время, как тело оказалось сковано, в душе бушевали такие цунами и тайфуны, которые могли бы стереть целый мир. Все волнения, страхи, обиды и унижения, вызванные приравниванием меня к призу, оказались сметены всего одним словом — свобода. Оно, как живительная вода, смывало выжженное клеймо, дарило невероятное по своей силе облегчение и застилало пеленой непролитых слез глаза. Мы шли по цветочному ковру средь парящих лепестков и осыпающихся блесток, озаренные лучами триумфа. Заслуженного триумфа, от которого так сладостно замирало и тут же начинало неистово биться сердце. Мы должны были сделать круг, но на половине пути Олдер внезапно остановился, вынудив меня последовать его примеру. На этот раз к тишине никого призывать не требовалось. Зрители смолкли сами, как только Олдер развернулся лицом ко мне и взял за руку. Странно, но именно этот жест вывел меня из дурманящего оцепенения, вернул в настоящее, и я в легком недоумении перехватила взгляд карих глаз. Разум был слишком затуманен, чтобы выдвигать предположения, и я совершенно не представляла, что сейчас произойдет. Поэтому, когда Олдер, не отпуская моей руки, неожиданно опустился на одно колено, растерялась и едва не отшатнулась в паническом ужасе. «Теперь-то что?» «Не двигайся, моя прелесть», — с приклеенной улыбкой процедил маг. «Я намереваюсь сделать единственное в своей жизни предложение руки и сердца. И только посмей от него отказаться». «А? Предложение? Руки и сердце?» «Фелия», — проронил Олдер совершенно иным, мягким и серьезным тоном. «Накануне я спросил, согласилась бы ты выйти за меня, если бы не обязательства, наложенные играми? Игры окончены, обязательства сняты. И я предлагаю тебе стать моей женой. но только если ты сама этого хочешь. Тук! Переплюнув все предыдущие удары, громыхнуло мое сердце. Ах! Прокатился по трибунам умилённый, растроганный вздох. Я смотрела на протянутое мне кольцо и в очередной раз за долгий вечер не верила в то, что все происходит на самом деле. Изматывающие бои, всплеск адреналина, ожидание результатов, фантастическое их объявление и... теперь это. Не выдержав напряжения, я поднесла к губам ладонь, с удивлением обнаружив, как сильно дрожат пальцы. И слезы, предательские, совершенно ненужные слезы, все-таки покатились по щекам. Всевышний, он ведь знал, что так будет. Олдер мог одержать надо мной верх без особого труда, воспользоваться правом победителя и взять меня в жены без всяких предложений. Но не стал. И я, получив право на независимость, вольна сама выбирать свою дальнейшую судьбу, которую, черт побери, этого несносного мага, без него не мыслю. Я не могу отказать победителю, — улыбнулась, уняв и дрожь, и слезы. «Это да?» — уточнил все еще стоящий на одном колене Олдер. Выразительно на него посмотрев, я требовательно протянула вперед руку, касаясь безымянным пальцем кольца. И оно не заставило себя ждать. Тут же легко на него скользнуло, после чего тыльной стороной моей ладони коснулся горячий поцелуй. Публика возликовала, снова сходя с ума. Тетушка Ливия, готова спорить, этот бух принадлежал ей, похоже, рухнула в счастливый обморок, а компанию ей, кажется, составил мой обескураженный родитель. Очень уж громогласным вышел еще один бух. Поднявшись, Олдер привлек меня к себе, и следующий поцелуй достался уже моим губам. А затем, когда поцелуй прервался, я спрятала лицо у него на плече и произнесла самые важные, самые главные на свете слова, ответив на его недавнее признание. «Я тоже тебя люблю». Таких гулянок эта гильдия еще не видела. Вообще-то, так я думаю всегда, когда у нас происходит очередное многодневное сборище, сопровождаемое широким застольем и безудержным весельем. Но этот раз определенно был особенным. Шел третий день после финала 400-х магических игр. Первые два я наслаждалась заслуженным отдыхом, пребывая в опочивальне, ставшей моим триумфом, и выползая из постели только в ванную, даже ела в положении полулежа. Меня грозились растащить на сувениры не только репортеры, но и сагильдийцы. Однако стараниями Олдера, объединившегося с Эгри, никто не мог подойти ко мне ближе, чем на расстояние длиною в коридор. Хотя были и исключения, такие как мой дрожайший и любимый папочка, пришедший побеседовать по душам. Еще в ночь после окончания финала я выслушала от него поздравления, произнесенные со слезами на глазах. Вот это было поистине чудо. Прослезившийся Драгор непобедимый, пока еще официально занимающий пост главы. «Мама тобой гордится», — сказал он на следующий день, навестив меня в покоях. Она снова снилась мне и теперь улыбалась. Кажется, я понял, чего она хотела. Чтобы правда о рае не открылась, а ты была счастлива. Фелиция, его брови приподнялись в изумлении. «До сих пор поверить не могу, что ты согласилась выйти за Олдера замуж». После папочка хитро прищурился и заметил. «А ведь все равно получилось, по-моему. Ты станешь женой победителя». Я только фыркнула. Ну а что тут можно возразить? На третий день ничего не делания я не выдержала и присоединилась к остальным. Самостоятельно переодеваться и выбирать простой удобный наряд сейчас казалось чем-то необычным. В обеденный зал я спускалась без грамма косметики на лице, самой что ни на есть обычной, небрежно заплетенной косичкой и в любимой тунике. Ух, красота! «Лия!» — заголосила Рута, первой бросившись ко мне. «Личка, я так по тебе соскучилась!» Всего пару дней не виделись, прохрипела я, пребывая в грозящихся задушить объятиях. Следом ко мне направилась тетушка Ливия, завидев которую, я тут же прошмыгнула вдоль стола, спряталась за спину стоящего неподалеку Аграна и в ужасе притихла. Все-таки моя тетушка — это нечто. Даже Олдер Сегри, охраняющие мой покой эти несколько дней, с трудом сдерживали ее напор. Тетушкина радость по поводу моего скорого замужества быстро переросла в неудержимый энтузиазм, вызванный взятой под контроль подготовкой к свадьбе. И ничего, что я на минуточку торопиться с этим не собиралась и надеялась наслаждаться статусом невесты хотя бы полгодика. Словом, энтузиазм тетушки Ливии мощнее кулаков подземного тролля. Это еще хорошо, что очередной торжественный прием в честь победителей решили отложить на неделю. «Да, навели вы шороху», — хохотнул Эгри, когда я заняла место рядом с ним. «Бессовестный! Вели в заблуждение честных граждан! Они же теперь со ставками никак разобраться не могут!» Я усмехнулась. «Да уж, из-за двойной победы с распределением выигрышей вышла накладочка. И мне придется нового телохранителя для игр в азартном Фениксе искать», — горестно вздохнул друг. «В твоем присутствии к моему столику никто в здравом уме и близко не подойдет. Совсем скоро ему пришлось жаловаться на тяжелую долю звелуни, потому что долго отсиживаться в сторонке мне не дали. И перетащили на почетное место во главе центрального стола, где уже гордо восседали отец и Олдер. Повара расстарались на славу, наготовив столько вкусноты, что я без зазрения совести уподобилась Эгри и принялась сметать любимые кушанья. Даже огурчики соленые с картошечкой подали. Вот это еда, вот это я понимаю, настоящая, деревенская, сытная, не то что какие-то там приходящиеся на один зуб канапе, какие подают на приемах. Хм, аппетиты у тебя непомерные, не без иронии заметил Олдер, подкладывая мне в тарелку зажаренную утиную ножку. Смотри, растолстеешь. Не влезешь в свадебное платье. Платье? Я делано невинно поморгала ненакрашенными ресницами. Какое еще платье? Под венец пойду в брюках. И только так. Папочка издал звук, очень похожий на хрюканье. Рядом кто-то кашлянул. А Олдер, этот образец невозмутимости, выдвинул встречное предложение. А почему бы не остановить выбор на боевом облачении? В таком случае я с удовольствием составлю тебе компанию. Бух, тетушке Ливии, вышел даже громче, чем после сделанного мне предложения. Обед, переросший в ужин, переросший в поздний ужин, переросший в ночной жор, шел полным ходом, когда хорошенько приложившийся к наливке Драгор Непобедимый вдруг отозвал главного пока еще холостяка этого вечера на важный разговор. При этом папочка так выразительно посмотрел в мою сторону, что сразу стало понятно, о чем, точнее, о ком он станет говорить. Олдер никак не мог отказать будущему тестю, поэтому беспрекословно двинулся следом за ним в, надо полагать, кабинет. Так во главе стола осталась сидеть я одна, словно императрица, наблюдающая за своими подданными. Мне даже на несколько мгновений представилось, что я глава нашей гильдии, и, надо сказать, ощущения были приятными. Правда, стоило вспомнить, сколько этот пост несет с собой головной боли, и я порадовалась, что такой приз достался Олдеру. Внезапно, обводя взглядом зал, я задержалась на небольшом, стоящем особняком столе. За ним, помимо наших магов, сидело несколько приглашенных гостей, один член жюри, парочка администраторов и каэрийцы, в числе которых была леди Авелла. А она что здесь делает? Хотя знатная каэрийка сидела ко мне спиной, я без особого труда ее узнала. На несколько мгновений меня сковало неприязнью и желанием немедленно ее выставить, но справиться с собой удалось быстро. Решив обернуть ее присутствие в свою пользу, я неспешно встала, распрямила плечи и, надев ослепительную улыбку, уверенным шагом прошествовала к столику, за которым расположилась эта теплая компания. С радушием гостеприимной хозяйки их поприветствовала, уделив особое внимание леди Авелле, выслушала поздравления, сопровождаемые дружелюбными и одним злобным взглядом, после чего с гордо поднятой головой и теперь уже настоящей улыбкой удалилась из зала. Вот все-таки плохая я. Ну не могу немножко не позлорадствовать, когда одна неприятнейшая особа осталась ни с чем. С уходом Олдера я немного заскучала. Прелесть застолья померкла, и мне захотелось немного пройтись. Причем не просто так, а с определенной целью. Любопытно ведь послушать, о чем там вещает мой любимый папочка. Я спокойно добрела до знакомой, висящей в коридоре первого этажа картины, рядом с которой находился проход в изнанку, открыла его и бесшумно скрылась в темноте. Привычным жестом призвала небольшой, услужливо заполыхавший в ладони огонек и пошла вперед по узкому, заросшему паутиной коридорчику. Нет, ну когда-нибудь точно надо здесь прибраться. Беззвучно чихнув, я свернула налево, сделала еще несколько шагов и замерла, внезапно услышав позади какой-то шорох. Но тренированная осторожность вынудила машинально призвать меч и насторожиться. Впрочем, постояв примерно минуту с оружием наготове и вслушиваясь в тишину, я расслабилась и мысленно над собой посмеялась. Вот так пройдешь через масштабные магические игры и станешь настоящим параноиком. Меч исчез, и дальнейший путь я проделала безоружной. Шум не повторялся, и я окончательно уверилась в том, что он или мне почудился, или его произвела какая-нибудь мышь, когда неожиданно пришло осознание, что-то не так. Я давно должна была оказаться перед деревянной панелью, являющейся задней стенкой книжного шкафа, что стоит у папы в кабинете. Но коридоры все не кончались. Да и были они не такими, как всегда, более узкими и как будто слишком длинными. Неужели свернула не туда? Мелькнула опасливая мысль. Развернувшись, я пошла в обратном направлении, но через некоторое время остановилась, понимая, что заблудиться никак не могла. Да я столько раз ходила этим путем, что могла проделать его с завязанными глазами. Мои размышления над странностью ситуации прервала окружившая меня чернота. Абсолютная. Словно действительно повязку на глаза надели. Я попыталась вырваться, преодолеть заставшую меня врасплох слабость, избавиться от свинца, которым наливалась голова, но на сей раз потерпела поражение. А последнее, о чем успела подумать, все-таки не мышь.